Тогда брат его, Конрад Мазовецкий, призвал на помощь против Адонича Даниила и Василька, постоянных союзников покойного Лешка. Романовичи пошли вместе с Конрадом и осадили Калиш. Даниил хотел непременно взять город, но поляки не шли биться, несмотря на то, что Конрад, любя русский бой, понуждал их идти вместе с Русью. Между тем осажденные, видя приготовление Данииловых ратников к приступу, послали просить Конрада, чтоб прислал к ним двоих мужей своих для переговоров. Один из последних, Пакослав, сказал Даниилу: «Переоденься и поедем вместе с нами на переговоры». Даниил сперва не хотел ехать, но брат Василько уговорил его: «Ступай, послушай их вечи», потому что Конрад не верил одному из посланных, Мсиую. Даниил, надевший шлем Пакославов, стал позади послов и слушал, что осажденные говорили с забрал вельможем Конрадовым. «Скажите вот, что великому князю Конраду», — наказывали им граждане. «Этот город не твой ли? И мы разве чужие? Ваши же братья! Что ж над нами не сжалитесь? Если нас Русь пленит, то какую славу Конрад получит? Если русская хоругвь станет на забралах, то кому честь доставишь? Не Романовичем ли одним, а свою честь унизишь? Нынче брату твоему служим, а завтра будем твои. Не дай славы Руси, не погуби нашего города». Пакослав отвечал им на это: «Конрад-то был бы и рад вас помиловать. Да Даниил очень лют, не хочет отойти прочь, не взявши города. Да вот он и сам стоит, поговорите с ним», — прибавил он, смеясь и указывая на Даниила. Князь снял с себя шлем, и граждане закричали ему: «Смилуйся, помирись!» Романович много смеялся и долго разговаривал с ними, потом взял у них двух человек, пошел к Конраду, и тот заключил с ними мир. Русские попленили множество челяди и боярынь. Но тут руси и поляки заключили между собой условия и утвердили его клятвою: если вперед будет между ними война, то не воевать полякам русской челяди, а Руси польской. После этого Романовичи возвратились домой с честью и славою. Ни один другой князь не входил так глубоко в землю польскую, кроме Владимира Великого, который землю крестил, говорит летописец.